Глава первая. Наташа. Похищенные. Утро было безрадостным. Отнюдь не из-за погоды. Ласковое южное солнце в положенное время выкатилось из-за горизонта на безоблачное небо и теперь весело играло лучами по лазури моря. Жара еще не наступала. Волны были небольшими, качка едва чувствовалась. В другое время все это придавало бы плаванию характер необременительной прогулки. Но именно в другое, и никак не теперь. Если на душе мрак, то его не разгонит никакое солнце. Женщины молчали. Они так и не сомкнули ночью глаз, да и теперь спать не хотелось. Даже Жанет тихо сидела в уголке, время от времени тяжело вздыхала, смотрела с сочувствием на своих хозяек. Но она была всего лишь служанкой, к тому же негритянка, и похищение не очень влияло на ее положение. Для Наташи и Юли случившееся было ударом. Вдвойне страшным из-за своей неожиданности. В момент, когда все проблемы казались решенными, и со дня на день их ждало путешествие в Европу. Теперь вместо Европы чужой корабль нес их. Куда? Неведомые похитители ничего не говорили об этом. Но женщины предполагали, что путь лежит на Ямайку. Остров, с которого один раз им едва удалось вырваться. Вырваться чудом, принявшим лик командора. Их не тревожили. Завели в крохотную каюту, закрыли и словно забыли в ней. С палубы порой доносились голоса моряков, невольно угадывались отдельные слова, частью английские, укладывающиеся в предположения о похитителях, частью же почему-то французские. Хотя ходили же разговоры, что кошка имеет смешанный экипаж и помощником на ней ходит коршун. Человек, который когда-то неудачно пытался похитить командора, но был последним прощен и оставлен в живых. Как видно, зря. Показалось или нет, но один раз вроде послышался говор Лудицкого. Несколько неразборчивых слов, немедленно прерванных грубоватым окриком. Юля невольно покосилась на Наташу, но слышала. Но взгляд последний был направлен куда-то внутрь себя. Ей явно не было дела до бывшего депутата. Помочь он все равно не мог, а его судьба... Так это он должен был бы предвидеть все и бороться, а не женщина. Или не мужчина. Потом у Юли промелькнула иная мысль, вернее подозрение. Очень уж странным показалось, что их слуга, каковым официально являлся Лудицкий, находится на свободе. Понятно, любая свобода на корабле относительна. Куда денешься из ограниченного бортами пространства? Да и с первого взгляда видно, что Лудицкий не боец. Но все-таки. Уж не замешан ли бывший депутат в похищении? Именно он привел неизвестных моряков. Именно он говорил, что они тоже принадлежат команде командора. Да и когда на берегу женщин скрутили и потащили к шлюпкам, Лудицкого, кажется, никто не трогал. Во всяком случае, как смутно припоминалось Юле, депутат забирался в соседнюю лодку сам. Шаги за дверью отвлекли женщину от размышлений. Щелкнула задвижка с той стороны, и в проеме показался один из похитителей. Солнечный луч из крохотного окошка отразился от богатого камзола, но совершенно увяз в черной маске, скрывавшей лицо флебустьера. Лишь виднелся на украшенной бородой, неукрашенной бородой подбородок, то в прорези просверкивали глаза. Взгляды женщин невольно скрестились на предводителе пиратов. Даже Наташа отвлеклась от происходящего внутри нее. Что вошедший является предводителем, было ясно без слов. Хотя бы по одежде. Да и смысл рядовому разбойнику прятать лицо. Впрочем, флебустьерскому капитану подобное тоже вроде было бы без надобности, раз уж он решился на отчаянное дело. Тем более, раз это дело удалось, то стоит ли опасаться, что пленницы узнают его в какой-либо иной обстановке? Женщины молчали в ожидании. Тут к месту хотя бы короткая фраза типа «Вы мои пленницы» или что-нибудь в этом же духе. Хотя все основное понятно, но раз уж поместили в каюту, то элементарная вежливость требует объяснить дальнейшую судьбу. Вопреки ожиданиям, флебустьер тоже молчал. Зато женщины прямо чувствовали, с каким пристальным вниманием он разглядывает их. Словно пытается по внешности Наташи и Юли, на служанку капитан даже не взглянул, решить какой-то очень важный для себя вопрос. Юля невольно выпрямилась, смотрела в ответ гордо. Наташа по-прежнему сидела, откинувшись, но и в ее взгляде читался вызов. Только Жанет стушевалась и попыталась стать как можно незаметнее. Хотя при ее комплекции это было непросто. Глаза флебустьера задержались на выделяющемся животике Наташи. Кажется, капитан удивился. Даже челюсть, выступающая из-под маски, невольно отвисла и лишь затем встала на место. Ночь это была не до того, чтобы смотреть, беременна женщина или нет. Схватили в темноте и в шлюпку. Еще хорошо обошлось без рукоприкладства. Спустя какое-то время флебустьер отступил и также молча покинул кают. Лязгнул засов, снаружи послышались шаги, и все стихло. «И чего приходил?» — Юля с явным облегчением перевела дух. Но в голосе звучала привычная ирония. «Прежде говорить бы научился». Наташа не ответила, задумалась о чем-то, и тогда Юле пришлось продолжить тираду. Ягуар выискался. Скромненький такой, морду бесстыжую показать боится, словно командор его не найдет. Пережитое напряжение искало выхода. Раз уж ничего нельзя сделать, то хотя бы словами обложить обидчика так, чтобы тому долго икалось, а уши приобрели ярко-красный цвет. «Нет, пусть только ж что надумает, я ему так покажу». «Эй, Юленька!» — мягко поправила Наташа. Юля замолк на полусловие, недоумевающе посмотрела на свою подругу. «Ей?» — повторила Наташа. «Кому ей?» «Ягуарихе!» — губы Наташи тронула слабая улыбка. «Не поняла?» — Юля в доказательство чуть помотала головой. «Это женщина! Не заметила?» Глаза Юли стали очумелыми. Она никак не могла осознать, что пытается втолковать ей подруга. «Наш похититель, точнее, похитительница, женщина», — терпеливо пояснила Наташа. «Есть у нее женская в повадках. Мужчин обдурить несложно, но нас...» Она и маску надела, чтобы мы понять не смогли. «Блин, Мата-Хари какая-то», — наконец стала доходить до Юленьки. «Мата-Хари была шпионкой, а это пиратка», — уже без улыбки пояснила Наташа. «Мало ли с кем не случается обмолвка». «Но кто она?» — вопрошала Юля, как будто женщины знали многих в архипелаге, и имя что-то могло сказать. Гораздо важнее было другое. Кто опаснее в момент своей полной победы, женщина или мужчина? После пленниц Егор сразу прошел в свою каюту. Нормальную капитанскую каюту с широким кормовым окном и балкончиком, нависающим над водой. Не чета той, в которую угодили похищенные женщины. Но это понятно. Разница в положении, доведенная до предела. Капитан – хозяин на корабле, а тут добыча, которую вполне можно было запереть в трюме. Каюта для пленников – роскошь. Пору судьбу благодарить. Кают-то этих на корабле раз-два и обчелся. Первым делом флебустьер снял шляпу, небрежно бросил ее на постель, а затем с какой-то непонятной яростью сорвал маску. С легким стуком рухнули на ковер перевязи с пистолетами и шпага. Губы ягуара нервно кривились. Сил сдерживаться больше не было. Капитан упал на постель, несколько раз ударил по ней руками, а из глаз брызнули слезы. Рыдания были судорожными, отнюдь не свойственными ни благородной леди, ни лихому пиратскому капитану. Но что поделать, когда привычная узда дала слабину, и подлинные чувства хлынули наружу? Свидетелей слабости не было. Ягуар давно раз и навсегда приучил всех, что соваться без разрешения в его каюту не позволено никому. Приучил первым же выстрелом, отправив на тот свет не вовремя заглянувшего в нее матроса. Какие бы слухи ни ходили по кораблю о естестве капитана, знать степень их правдивости позволено лишь избранным. Избранных же всегда немного. Просто по определению. Остальным достаточно того, что с их капитаном не пропадешь. Прочее не их собачье дело. Команда знала лихого капитана, сейчас же в капитанской каюте была леди Мэри. Даже не леди, просто Мэри, девушка, оставшаяся один на один со своим личным горем. И горе было настолько велико, что не было конца слезному потоку. Так говорится, не было. Конечно же, он в конце концов иссяк. Прежде рыдание перешло в плач, потом вместо плача заступили льющиеся слезы, а затем лишь красные глаза да мокрое опухшее лицо напоминали о недавнем. Только по-прежнему было жаль себя, да обида на судьбу, на командора, предпочитающего откровенный разврат. Или правы те, кто утверждает, что мужчины похотливые животные? Пусть остаются ими, кроме одного. Девушка вздохнула. Но почему так устроен мир? Столько прекрасных партий, а сердце лежит не к тем, кто тщетно добивается руки, а к тому, кто смотрит в другую сторону. Или, может, нет? Спас же ее Сенглиер от собственных пиратов. Да и не просто спас, провожал, явно рискуя жизнью до безопасного места. Невольно вспомнила случайное объятие, когда она, позабыв и гордость, и стыд, бессильно повисла в крепких руках пиратского командора. Даже то, как он при этом деликатно старался чуть отодвинуться, чтобы пистолеты, висевших на его груди перевязях, не слишком вдавливались в девичье тело. И пришла злость на себя. Разве можно вспоминать такое порядочной леди? Знал бы отец, сгорел со стыда за свою единственную дочь. Мэри приподнялась, села на постель. Хорошо, что никто из команды не видел сейчас своего капитана. На одном из бортов висело зеркало. Перед каждой стычкой его аккуратно снимали, укладывали в специальный сундучок. Как иначе? При полновесном залпе фрегат вздрагивает всем телом, так что порой чуть расходится обшивка. Без всяких вражеских попаданий, если же кто еще попадет. Но сейчас никто ни в кого не стрелял. Мэри встала, посмотрела на зеркальную поверхность. Из таинственного мира зазеркалья на нее взирала довольно высокая девушка в мужском костюме. Свободный крой скрывал очертания фигуры, и с первого взгляда было непонятно, девушка это или молодой мужчина. Грудь у леди Мэри была небольшой, из-под камзола ничего не выпирало. Поди разберись. Вытянутое, изобличающее породу лицо сейчас было опухшим. Невольно вспомнились две подруги командора, может, чуточку простоватые, вдобавок неприбранные, подавленные случившимся, но сравнивая себя с ними, леди Мэри была вынуждена признать победу за ними. Признание, естественно, породило новую волну неприязни. Захотелось бросить обеих распутных девок в трюм, и только беременность одной из них удержала Мэри от подобного шага. Пусть не в браке, пусть в грехе, однако это его ребенок. Его. Мэри с трудом взяла себя в руки. До берегов Ямайки было очень далеко. Говорить об успешности совершенного еще рано. Какой-нибудь из французских кораблей вполне мог отправиться в погоню. Или просто проходить где-нибудь неподалеку и заметить чужой фрегат. Пришлось ополоснуться, тщательно смыть с лица следы недавних слез. Это матросы привыкли не мыться все время плавания. Да и после него тоже. Запасы пресной воды на любом корабле ограничены. Для всех, кроме капитана. По квартердеку расхаживал угрюмый злой корж. Содержимое захваченных сундуков командора оказалось таким, что в глазах помощника Ягуара тщательно осуществленная операция была провалена. Он-то рассчитывал поживиться богатством своего врага. Вместо этого коварный Сенглиер в очередной раз посмеялся над всеми. Если бы открыть сундуки чуть пораньше, тогда хоть можно было бы тщательно обыскать дом, найти, куда командор запрятал награбленное золото, драгоценности, карту острова сокровищ. А во всем виноват слуга командора. Фамилию Лудицкого Корш он не мог ни запомнить, ни произнести, и потому называл предателя Пьером. Бывшего депутата вначале это коробило. Могли бы тогда по имени-отчеству, ведь уважаемый человек не кто-нибудь. Одно слово «иностранцы». Еще ладно, что не Петькой. После открытия сундуков Лудицкий предпочел бы вообще быть забытым всеми на корабле. Но никто не забыт и ничто не забыт. Практически непоминаемый на родине старый лозунг полностью относился к несчастному экс-депутату. Теперь во рту не хватало нескольких зубов, левый глаз заплыл, ребра нестерпимо болели. А ведь могло быть еще хуже. К счастью для себя, Лудицкий плохо знал языки, и потому понял далеко не все, что советовали коршуну раздосадованные моряки. Если бы понял, умер на месте от страха. Да и того, что он уяснил из изрыгаемых фраз, было достаточно, дабы осознать, жить осталось недолго. Вот она, людская благодарность. Лудицкий готовился пасть на колени, молить, заклинать. Один ягуар смерил его полным высокомерия взглядом и что-то сказал своим головорезам. Те недовольно отпустили предполагаемую жертву. Лишь один успел напоследок еще раз больно ткнуть Петра Ильича по почкам. В другое время Лудицкий обязательно возмутился бы хамским отношением. Сейчас был готов вынести какие угодно удары, лишь бы не убивали. Была бы власть коршуна, непременно убил. без сравнительно легкого хождения по доске. Нет, как-нибудь так, дабы у Лудицкого оставалось побольше времени пожалеть о собственной нерасторопности. На счастье Петра Ильича, властью на корабле Коршун не располагал. Хорошо поставили помощником, хотя могли бы вздернуть после неудачи с тем же командором. И если Лудицкому было обидно от явно несправедливого отношения к его персоне, то Коршуна сводила с ума насмешка Сенглиера. Он словно воочию видел, как враг насмехается над возможными похитителями, укладывая в сундуки разнообразный хлам, а затем старательно закрывая этот хлам на массивные замки. Это же надо, не доверять собственному слуге. Отсутствие весомой, зримой добычи лишало Коршуна ощущения удачливости предприятия. Подумаешь, пара девок. За них еще выкуп получить надо. А то, как вместо выкупа попадет от командора, да так, что позавидуешь мертвым. После этого случая, когда Сенглиер сумел не только освободиться, но и под угрозой взрыва захватил корабль Коршуна, а затем разгромил Кингстон, бывший вольный капитан, а теперь всего лишь помощник, относился к командору с опаской. В любую минуту ждал появления флотилии под флагом с развивающейся веселой кабаньей мордой. Ягуар тоже флебустьер, удачливый, однако выстоит ли он против командора? Кто как, Коршун был в том не уверен, как был не уверен в спешных мерах по укреплению новой столицы Ямайки и заявившейся в нее накануне королевской эскадры. Надежнее было бы на время затеряться среди бесчисленных островов. Пусть Сенглиер ведет переговоры или нападает на Кингстон в открытую. Если никто не будет знать, где именно находятся его женщины, то хоть появится шанс получить некоторую сумму денег, да еще уцелеть самому. «Я бы на вашем месте не шел на Ямайку, сэр», — который раз предложил Коршун Ягуару. Предводительница, Коршун был одним из немногих, кто точно знал, не только пол своего капитана, но и имя. В ответ смерила помощника полным презрения взглядом. «Здесь отдаю приказание я», — голос леди Мэри звучал хрипло, но твердо. Настолько твердо, что желание возражать отпало. Во всяком случае, на время.